Время суток – понятие довольно зыбкое, ведь солнце и звезд никто не видел многие поколения, и деление на ночь и день сохранилось не везде. В поселениях того же Нью-Уотера освещение не отключают вовсе. Зачем морочиться, если соларитовые ракеты дают достаточной энергии? В поселениях шельфа двинулись дальше и переняли систему дальних, ввели термин «цикл». Часть людей, предположим, бодрствует в первом периоде, спит и отдыхает во втором. Другая наоборот. Весьма эффективно. Города не впадают в окоченение, заводы, лечебницы, магазины и банки работают бесперебойно. И, размышляя логически, какая разница, когда спать, если привязки к движению солнца нет? Но эпоха относительного изобилия наступила не сразу. После исхода люди обитали в полумраке. Чтобы не тратить дефицитный нефть и кислород, на ночь лампы гасили полностью. Да что там, тогда остатки человечества существовали практически в полной темноте. Мерзли, голодали и задыхались из-за нехватки ресурсов. Сейчас избыток энергии позволяет обогревать жилища, получать кислород электролизом воды. В целом терпимо с едой, хватает и иных благ. Не для всех, но лучше, чем в те времена. Впрочем, в Таре все обстоит иначе. Ночь здесь почти настоящая. Город старый, один из первых. Тут чтят архаичные законы и правила, гордясь тем, что сохраняет частичку памяти о древних эпохах, о том, откуда пришли. Отношение к прошлому сквозит в архитектуре, в обычаях, в каждой мелочи. Там и лампы тушат, создавая искусственный полумрак. И тот каждый вечер медленно расползается по тоннелям, пещерам, коридорам и гротам. Улицы и площади пустеют, трамваи и лифты курсируют гораздо реже. Я считал эту традицию устаревшей, но не отрицал, что ночи Тары мне нравятся. Звуками, цветами и ощущениями, совершенно особым настроением. Иногда, шагая по центральному уровню, представлял, что над головой нет сводов, потолка, что вверху мифическая пустота, зовущаяся небом. Столица Олдуотера преображается, становится чужой, незнакомой. Прохожих мало, гулкое эхо гуляет по бесконечной паутине тоннелей. И шепчет, смеется, вздыхает, кричит. Шелестит вентиляция, звучат чьи-то шаги вдалеке, голоса. Тусклые блики редких зеленых ночных фонарей отражаются в лужах на мокрых стенах. Тени сгущаются у люков гротов, в переходах, лестницах, а над головой бездонный мрак. Сегодня ночь радовала меня по иным причинам. Темнота позволяла двигаться относительно быстро и скрытно. Слежки не чувствовал, но старался держаться подальше от освещенных участков. Шел по второстепенным, почти пустым тоннелям. Тут и грязная одежда, и побитое исцарапанное лицо не привлекали лишнего внимания. Загулял аристократ, бывает. Только у шлюза в верхний город возникла заминка. Дежурные гварды слишком уж долго и внимательно изучали документы. Я сильнее закутался в пиджак, показал медальон дома и, сохраняя на лице невозмутимо высокомерную мину, пояснил. «Тяжелый день». Парочка гвардов помоложе красноречиво переглянулась и позволила себе кривые ухмылки. Командир, кряжистый усатый мужик в годах, затянутый в броню боевого скафа с откинутым на затылок шлемом, задумчиво погладил рукоять пистолета, но документы вернул. «Легких и не бывает. Будьте осторожны, лорд». «Непременно». Оказавшись в главном коридоре верхнего города, я неторопливо прошел до первого перекрестка. Затем свернул и преодолел мосток над неглубоким бассейном со светящимися рыбами. В темной арке с полукруглым сводом и колоннами в виде плачущих ангелов остановился, чтобы передохнуть. Широкий тоннель, наполненный зеленоватым сумраком, остался позади. Там мерцали огни магазинов и лавок, молчаливо наблюдали за дорогой изваяния героев и святых. Смутными тенями мелькали поздние прохожие. Вдалеке звучала музыка. Кто-то вполне неплохо играл на флейте, вытягивал печальную мелодию. А чуть левее слышались смех и разговоры. Из-за угла падали разноцветные блики. Какой-то праздник. Из соседней арки вышли двое. Молодая девушка в длинном белом платье и паренек в строгом костюме. Остановились у бассейна, взялись за руки, прижались лоб ко лбу, начали горячо шептаться. Меня не заметили, целиком поглощенные друг другом, а я перевел дыхание и стер испарину со лба. Если кто-то и преследовал, пройти мимо охранного поста на границе между уровнями ему будет проблематично. Сюда пропускают лишь по специальным удостоверениям. Есть и обходные пути через вентиляционные коллекторы, сервисные ходы и шахты, но займет время. Ну или можно банально дать взятку. Однако, насколько слышал, за подобное стражи верхнего города безжалостно карают. Потому сумма будет такой, что и ары придется волочь в мешке. По-видимому, я находился в относительной безопасности. Изрядно помят, вымотан болью и усталостью. Голова раскалывалась, левую руку жгло, ребра соднило. Обычные синяки и царапины в расчет не брал, радуясь тому, что вообще жив. Страшно гудели ноги, так как побродить пришлось прилично. Несколько часов ушло на блуждание по техническим тоннелям библиотеки. И лишь почти случайно нашел резервный шлюз, ведущий за пределы университета и на пяток этажей ниже. Там я отыскал темный переход, коими так богата Тара. Затаился и переждал суматоху. Вокруг рыскали гварды с фонарями, о чем-то возбужденно переговаривались. Останавливали случайных прохожих, опрашивали, ходили вдоль люков, то и дело сверяясь с картами. Очевидно, внимание стражи привлекла пожарная сигнализация. Столкнулись ли они с головорезами Лиама, я не знал, но точно обнаружили трупы, и завтра в утренних газетах, как пить дать, появятся громкие заголовки. Я сожалел о смерти студентов и библиотекаря, но вместе с тем позорно надеялся, что мое имя не всплывет. Что огонь уничтожил записи в журналах посещения и карточку читателя. В противном случае будут большие неприятности. Дополнительно сушил себе мозги вопросом «Зачем?». Зачем кому-то устраивать такую бессмысленную бойню? И почему именно в кампусе? Кэмпбелл заикнулся о совмещении приятного с полезным. Так что не удивлюсь. Если решил порыться в поисках схем, так сказать, по личной инициативе. Но для чего полез в откровенную грязь, я и предположить не мог. Ответов у меня не имелось. Мысли жужжали под черепом, но ноги упрямо делали свое дело. Я просочился между патрулями гвардов и постарался убраться из района библиотеки как можно дальше. Перебежками добрался до центра, там прыгнул в пустой вагон трамвая и проехал до ближайшей лестницы, здраво опасаясь пользоваться лифтом. Ну а дальше считал ступеньки, арки и коридоры, выбирая наименее людные. Пожалуй, старик будет в ярости, ведь в записке я обещал явиться после 2 часов дня и помочь с распаковкой багажа. А сам мало того, что приплетусь после полуночи, так и в историю влип, точнее сразу в несколько. Но о Лиаме рассказать придется. И о странном заказе. А потом, может быть, как-нибудь между делом упомянуть о неподъемном долге. Представив, как взбесится старик, я вздохнул. Бросил последний взгляд на влюбленную парочку, развернулся и пошел через арку в новый коридор. Путь вел дальше и выше, к окраине уровня, где располагались родовые гроты старших домов. Так уж случилось, что после происшествия в Лимбе выжившим аристократам пришлось уйти из насиженных мест. Уже здесь они выдолбили в скале новые имения. Со временем на уровне стали селиться торговцы и промышленники побогаче. Церковь создала несколько новых храмов, Попутно построили грот совета, филиал чиновничьего приказа, казначейство, посольство Фирболк и Туата де Данан. Пожалуй, это единственный уровень в Таре, где нет проблем с жилым пространством. Торговцам средней руки и младшим лордам приходится довольствоваться большими квартирами в деловом и центральном районах. Зажиточные горожане владеют в лучшем случае одной или двумя тесными комнатами. Ну а рабочие, клерки, моряки и остальные люди попроще вынуждены ютиться в норах. Там на каждого тесная ячейка с койкой и несколькими нишами-ящиками для вещей, а уборные и душевые общие для этажа или секции. При этом остаются бледные, бездомные нищие, обитающие в дальних уголках поселения, шахтах и канализациях, лишенные минимальных удобств, а зачастую даже света, воздуха и тепла. Так что верхний город по меркам Олдуотера шикарен. Живущие здесь владеют поистине огромными площадями. У меня самого осталась в Дортмунде лишь небольшая однокомнатная квартира, а для мастерской и хранилища арендую склад. Деньги водятся. Водились. Задумавшись, я и не заметил, как преодолел несколько коридоров и лестниц, перебрался на этаж выше. Здесь было намного темнее. Фонари едва-едва тлели. Люков, ведущих в жилище, поменьше. Зато стены изукрашены на вид старинной резьбой. То тут, то там мелькали гербы старших домов, декоративные ограды. Осталось недолго. Пара арок, поворот направо, и окажусь у входа в город, покинутый так давно. Душу обуяли весьма противоречивые чувства. С одной стороны, невыносимо хотелось смыть с себя прошедший день в душе, выпить грога, отдохнуть. А с другой, я испытывал волнение и страх от осознания, что наконец возвращаюсь. Возвращаюсь в дом, где меня ждут лишь тени. Целиком поглощенный мыслями и борьбой с усталостью, я слишком поздно ощутил опасность. И только когда на меня повеяло тягучей смесью скуки, страха и злобного раздражения, очнулся. Замедлил шаг и попытался отыскать взглядом пути отхода. Но поздно. В ближайшей арке зашевелились сгустки мрака. Трое. По виду типичные бандиты из Нижнего города. Бледные. Простолюдины с чрезмерно белой кожей и седыми волосами. Одеты в костюмы тройки из дешевой ткани и плащи, так любимые ими за возможность прятать под полами разнообразное оружие. Парочка – массивные детинушки, обрюкшие от дешевого пойла, а третий помельче – худой, но жилистый, с неприятным узким лицом и водянистыми глазами убийцы. Любители, далеко не профессионалы, но и не худшие из худших. Откровенных дилетантов бы не наняли и не провели в обход постов. В засаде умудрились сохранять полную тишину, и в клещи меня взяли ловко. «Кошелек или жизнь?» — с иронией поинтересовался я. «Будешь умничать, и уши отрежем», — прошипел худой, заводил и одновременно главарь компании. Мерзавец отчаянно трусил. Испугом сочилась каждая пора на коже. Он таился в глазах, звучал в словах, но он явно принадлежал к той породе людишек, что впадают в бешенство от запаха страха, и неважно, своего или чужого. «Боюсь, они мне дороги, как память», — ответил я, отступив на шаг и украдкой нащупав рукоять кортика. «От отца достались». «От матушки у тебя наверняка слишком длинный язык», — фыркнул худой. «Но я уверен, старику твоему это и нравилось». Бандит визгливо расхохотался, а подельники послушно осклабились в кривых ухмылках. Я скосил глаза влево, потом вправо, но убедился, что путей отхода нет. И ни души вокруг, шум поднимать бессмысленно. Удивительно, насколько быстро то, что считал благом, превращается в лютое зло. Определенно нужно быть аккуратнее в желаниях. «Так вы грабить собрались или шутки шутить?» — с сарказмом поинтересовался я. «Ни то, ни другое», — веско сказал заводила, отсмеявшись. «Мы здесь для того, чтобы помочь тебе. Помочь покаяться и уяснить, насколько нехорошо обижать добрых людей». «И когда же покаяние будет принято, святые отцы?» «Когда пообещаешь завтра же утром отправиться в некое заведение и подписать нужные бумаги, ты знаешь какие. Но для начала мы хотим удостовериться, что ты осознал всю серьезность своего греха». Вновь оскалившись в неприятной улыбке, худой достал из кармана кастет и неторопливо продел в него пальцы. Сжал кулак. Подельники засопели и начали приближаться. Из груди рвался совершенно неуместный нервный смех. После встречи с убийцами профи столкнуться с щипачами на пороге грота крайне смешно. Забавно будет, если подохну от засунутого между ребер заточенного прута. Дядя, чтоб его мурена укусила, решился. Право, обидно, мог бы людей получше нанять. Или посчитал, что достаточно припугнуть. Убийство прямого наследника будет слишком подозрительным, а так отмажется от любых обвинений. Но дьявол, как же не вовремя, вымотан до предела. Мысленно выругавшись, я медленно попятился. И когда один из громил вполне прогнозируемо бросился вперед, сделал шаг в сторону, пропуская тяжелую тушу мимо. Обернулся ко второму и блокировал размашистую зуботычину локтем. Ударил сам, хлестко и быстро. Судя по сочному хрусту и задушенной ругани, сломал здоровяку нос. На том удача закончилась. За спиной раздалось яростное сопение. Затылок овеяло теплом. Я начал разворачиваться, доставая из ножен кортик, но не успел. Клинок отлетел. Отбитый громадной лапищей беспомощно звякнуло камни. Темноту развеяла беззвучная вспышка, почти без промедления вторая. Уши с запозданием уловили звуки ударов, мир тошнотворно закружился. Очнулся я быстро, но также быстро сообразил, что дела плохи. Голова гудела, правую скулу жгло, а тело онемело. Поднял взгляд на громилу и как-то равнодушно отметил, что шансов никаких. Можно пнуть в голень, можно ударить головой в живот, но хватит ли сил на новый рывок? В ночной тишине прозвучали шаги. Я поначалу решил, что галлюцинация — шутки собственного сознания. Но тени шевельнулись, и в следующий момент мрак разорвала яркая вспышка. С потолка посыпались искры, и нечто, взвизгнув, пролетело над головами. Выстрел показался особенно громким в замкнутом пространстве тоннеля. Оглушил, заставил всех на мгновение застыть. «Назад!» — раздался холодный голос. «Продырявлю шкуры, мерзавцы!» Стоит отдать должное бандитам, соображать умели. Потому как кинулись в рассыпную, неуловимо быстро просочились в боковые арки. Я немного полежал, а затем осторожно сел и потрогал щеку. Оглянулся на неожиданного спасителя. Где-то с минуту рассматривал смутно знакомое лицо, вымученно улыбнулся. «Сегодня определенно день встречи со старыми знакомыми и день неудачных стычек». «Привет, Бран, ты вовремя». «Вижу», — хмуро буркнул высокий статный мужчина, невесть когда появившийся в коридоре. Спрятал пистолет в кобуру, зачем-то помассировал правое запястье и добавил. «Я думал, сюда таких не пускают». Странно, но его эмоции докатились с опозданием. Настороженность, неудовольствие и капелька радости. Наверное, стоило отдохнуть, и бандитов прошляпил, и приятеля детства. «А я думал, в столице не одобряют такое», — парировал я, кивнув на кобуру, спрятанную под курткой матросского покроя. «Разрешение есть», — пожав плечами, ответил Бран. Подал руку и помог встать. «Тебе повезло, Орм, Я проходил мимо. Задержался у работодателя. Решил сделать круг и пройти мимо дома детства. Ностальгия. Работодателя? А как же карьера матроса? Мечты стать офицером? Жизнь — штука сложная. Пока работал с твоим отцом, дела шли неплохо. А потом, после исчезновения Айны, пошли наперекосяк. Устроился на одно судно, на другое, третье. Как-то не приживался нигде. В итоге сейчас в охране в одной организации, здесь, в Верхнем. Платят неплохо, и времени хватает на свои занятия. Жду теплого течения. «Иногда надо делать паузы», — кивнул я. «Зайдешь?» «Кто-то же должен тебя довести домой», — хмыкнул приятель детства.